Рабби встретил меня приветливо. Впрочем, как и огромный дог Лицкевичуса. Судя по всему, у главы ОМР гости случаются редко, а потому, когда их уединение нарушалось, и домоправитель, и пес радовались любому изменению в обстановке. «А, женщин, который любит сладкое!» — весело воскликнул Рабби, открывая ворота и впуская меня внутрь, пока дог вился возле моих ног. «Заходи, заходи! Будем чай пить, да?» В мой первый приезд к Лицкевичусу Рабби угощал меня восточными сладостями. Этот таджик средних лет ухаживал за домом главы ОМР и за самим хозяином, как заботливая мамаша, и только ему позволялось ругать доктора, как Рабби сам его величал, без риска навлечь на себя его гнев. Мне даже казалось иногда, что Лицкевичус побаивается своего домоправителя. Рабби содержал дом в безукоризненном порядке. В саду работают поливалки, а на аккуратных, чисто выполотых грядках растет всевозможная зелень. Яблоневые стволы до половины выкрашены белой краской, а небольшие клумбы с какими-то цветами свидетельствуют в пользу того, что Рабби отнюдь не чужд эстетики. Думаю, правда, что Лицкевичуса вряд ли интересовали цветочки. Принимая во внимание его характер, он их вообще не замечал. Кроме того, Рабби заботился и о здоровье хозяина, которое после ранения и контузии сильно пошатнулось. Совершенно случайно я узнала, что отец Олега, нейрохирург, вытаскивал из черепа Лицкевичуса осколок снаряда. Вот так, оказывается, тесен мир. Если бы не этот факт, возможно, мы бы не встретились, и нынешний глава ОМР, скорее всего, продолжал бы колесить по горячим точкам. Честно говоря, я сама напросилась на эту встречу, и глава ОМР, по-видимому, не слишком-то обрадовался моему визиту. Я знала, что он по натуре одиночка и не любит, когда вокруг крутятся другие люди, если дело, разумеется, не касается работы. В этот раз я собиралась поговорить с ним о личном, а потому не была уверена, захочет ли Лицкевичус мне помочь. «Ну, и что у вас за пожар?» Именно этими словами встретил меня хозяин дома. Подобно тому, как у каждого человека имеются свои словечки для выражения всевозможных эмоций, эти слова являлись своеобразной визитной карточкой моего босса. Он стоял в полукруглом холле лицом к окну, за которым просматривалась часть сада и улица, и повернулся на мой голос. «Я насчет комиссии по этике». «А», — вяло протянул Лицкевичус. «Понятно». «Садись, пожалуйста», — предложил Рабби, указывая на один из длинных кремовых диванов, расположенных вокруг журнального столика. Всего их насчитывалось три, и соседний тут же оккупировала собака, устроив свою огромную умную морду на подлокотнике. «Я принесу чай». «Кофе принеси», — сказал Лицкевичус. «Не-а», — затряс головой домоправитель. «Какая кофе? Слушай, тебе врач запретила?» «Я сам врач», — грозно зыркнул на Рабби Лицкевичус. «Какая ты врач? Слушай, дуешь кофе с утра до вечера, дымишь, как мангал, а потом Рабби за таблетками бегает и лечит тебя, да? Чай принесу, да?» И, сердито качая головой, домоправитель удалился в сторону кухни. «Да, Андрей Эдуардович, тяжелая у вас жизнь», — сочувственно проговорила я, опускаясь на мягкий диван. «И не говорите», — буркнул он. «Но ведь он прав, и вам действительно нельзя кофе», — возразила я. «Еще один доктор на мою голову». «Послушайте, Агния Кирилловна, Рабби я прогнать не могу, потому что ему некуда больше идти. Но у вас, насколько я понимаю, есть собственная квартира. Так что, если хотите и дальше пользоваться моим гостеприимством...» «Хорошо, хорошо, больше не буду, обещаю», — поспешно сказала я. «Так что там насчет комиссии?» Я быстро объяснила, в чем дело. Когда закончила, он покачал головой. «Дело дрянь. Комиссия сейчас поднимет всю его подноготную. Знаете, как уже прозвали эту организацию?» Я удрученно покачала головой. «Святая Инквизиция. По-моему, название говорит само за себя. Не сомневаюсь, что, как и у каждого из нас, в послужном списке Шилова можно найти, как бы это поточнее выразиться, прорехи, что ли. В общем, вы меня понимаете. Непременно всплывет и дело той девицы, которая выскочила из окна. Я изумленно уставилась на главу ОМР. Откуда, черт подери, он мог об этом знать? Когда Олег еще жил и работал в Москве, до нашего с ним знакомства, он и в самом деле лечил одну неуравновешенную девушку по имени Инга Савастьянова. Как часто случается, пациентка влюбилась в своего врача, но он не отвечал ей взаимностью. Так вот, она искакнула из окна больницы прямо во время совещания, на глазах, так сказать, у изумленной публики. Разбилась насмерть, разумеется. Это и стало одной из многочисленных причин, по которым Шилов переехал в Питер, бросив незаконченную докторскую диссертацию, друзей и вообще всю свою старую жизнь. Раби вкатил сервировочный столик. «Чай!» — радостно возвестил он и бросил собаке кусок сахара, пойманный на лету. «Ужин! Через полчаса!» — добавил домоправитель и чинно удалился. «Олег не виноват в гибели той девочки», — сказала я. «Это я тоже знаю», — кивнул Лицкевичус. «Надо выпить этот чай, Агния, иначе Раби придет и снова начнет бухтеть». С этими словами он с явным отвращением схватил со столика чашку и в несколько глотков осушил ее содержимое. Я послушно взяла свою. «Но комиссии все равно», — продолжал между тем глава ОМР, «как в том анекдоте про украденные ложки, помните? Ложки-то потом нашлись, но осадок остался. Девушка умерла, и Шилов являлся ее лечащим врачом. Кстати, в его деле есть еще кое-что, к чему можно прицепиться». «Что?» — спросила я испуганно. «Вам лучше самой спросить вашего мужа», — ответил Лицкевичус. «Я просто хочу сказать, что хотя Шилов не совершил ничего такого, чего не делали бы мы с вами, да и любой другой медик, в данных обстоятельствах какой-нибудь маломальски нелицеприятный факт работает против него. Вы же понимаете, что раз уж комиссия начала разрабатывать вашего мужа, то ни с чем она не уйдет. Даже если его вину в данном деле не докажут, то прицепится к чему-то другому, свято следуя принципу, что дыма без огня не бывает». Мне было неприятно это слышать. Но, признаюсь, Лицкевичус просто высказывал вслух то, о чем я думала. «И что же нам теперь делать?» — убитым голосом спросила я, впрочем, не ожидая ответа. Глава ОМР прошелся по помещению, сложив руки за спиной. Он сейчас напоминал птицу секретаря, которая вот так же выхаживает туда-сюда, слегка наклонившись вперед и чуть свесив голову на бок. «Я кое-кого знаю в этой комиссии», — он произнес это тихо и, как мне показалось, очень неохотно. «Правда?» — приободрилась я. «Но не думаю», — продолжал Лицкевичус, — «что это поможет». «Почему нет?» «Да потому, Агния Кирилловна, что меня прочили на его место, и он об этом знает». Я снова упала духом. Если тот человек попал в состав комиссии только потому, что отказался Лицкевичус, то он и в самом деле вряд ли станет прислушиваться к его мнению. «Кто это?» — тем не менее спросила я. «Как его фамилия?» «Толмачев. Денис Васильевич Толмачев. Зачем вам?» «Что он за человек, этот Толмачев?» «Ничего утешительного сказать вам не могу. Что касается принципиальности, то руководство, пожалуй, сделало неплохой выбор. Но, с другой стороны...» «Что с другой стороны?» — насторожилась я. «Толмачев, он как танк. Едет вперед, перемалывая гусеницами все, что попадается на пути. Он и Шилова перемелет, если решит всерьез за него взяться». «А вы не могли бы...» — начала я и осеклась, не решаясь спросить. «Не мог бы я... что?» поговорить с ним о Шилове? Боюсь, эта беседа может не помочь, а лишь навредить вашему мужу. У вас не самые лучшие отношения с этим Толмачевым, да? И не только потому, что он заменил меня на этом посту. Честно скажу, мы никогда не сходились по определенным вопросам. Видите ли, Андрей Эдуардович, Олег чувствует свою ответственность за Свиридина. Он являлся не просто хирургом, а был лечащим врачом Свиридина на протяжении нескольких лет. Он хорошо знаком с родственниками покойного. Думаю, для него это дело личное, понимаете? «Лучше, чем вы думаете», — пробормотал Лицкевичус. «Несмотря на то, что меня сейчас больше всего занимало незавидное положение Олега, я не могла не уловить странных ноток, неожиданно прозвучавших в голосе главы ОМР в ответ на мой почти риторический вопрос. «Что-то случилось, Андрей Эдуардович? Вы простите, что я вот так ворвалась? Прошу помощи?» «Ерунда!» «Нет, не ерунда. У вас что-то случилось?» «Вам, Агния Кирилловна, сейчас и своих забот хватает», — устало сказал он. «В любом случае, вы тут ничем не поможете». «В чем я не помогу?» «Вы же меня знаете. Теперь я не успокоюсь, пока не расскажете». «Да уж, я вас знаю. Ладно. Помните дело Екатерины Гордеевой?» «Гордеевой? Погодите-ка. Это та, которая самоубийцу залечила, да?» Около года назад в ОМР поступила жалоба от матери некой Дианы Пулевич. 20-летняя девушка поступила в приемный покой больницы с диагнозом отравления таблетками димедрола, алкогольное опьянение. Как выяснилось позднее, Диана пыталась покончить с собой, запивая снотворное коньяком. Дежурная врач-терапевт Гордеева составила лист врачебных назначений, не получив результатов анализов и не имея объективной картины состояния здоровья пациентки. Она назначила Пулевич для внутривенно-капельного введения хлорид калия в норме, превышающей максимально допустимую суточную дозу. При допустимой дозе 80 мл раствора больная получила все 400. При этом не было выполнено промывание желудка и не назначено введение сорбентов. Сначала у Пулевич развилась острая гиперкалиемия, высокая концентрация калия в крови, а позже – полиорганная недостаточность вследствие необратимых изменений почек и головного мозга. Все это и привело к скоропостижной смерти пациентки. Я хорошо помнила это дело, хотя оно оказалось не таким уж и сложным. Самым парадоксальным являлось то, что девчонка ведь к этому и стремилась. Возможно, именно поэтому коллеги Гордеевой пытались до последнего ее прикрывать, но Леонид положил конец любым попыткам это сделать, так как его выводы были однозначны. В смерти Пулевич виновата врач-терапевт. То, что девушка пыталась покончить с собой, не являлось причиной для халатного отношения к своим обязанностям. И Гордеева предстала перед судом. «Не скрою, мы жалели женщину. Вины с нее, конечно же, никто не снимал, но сама ситуация с юной самоубийцей выглядела уж слишком нелепой». «Ее ведь посадили, да?» «На 6 месяцев», — кивнул Лицкевичус, «за причинение смерти по неосторожности. Она уже вышла». «И что?» «Сегодня я получил от Карпухина еще одно дело об убитом враче». Он указал на журнальный столик, на котором навалом лежали какие-то бумаги и папки. «Та, что сверху». Взяв ее в руки, я раскрыла и на первой же странице увидела на фотографии знакомое лицо. Лицо Екатерины Гордеевой. Я хорошо ее помнила и сейчас легко узнала, несмотря на то, что женщина в момент фотосъемки была уже явно мертва. «Ее убили?» — пробормотала я. «Когда?» «Судя по отчету патологоанатома, больше месяца назад». «Причина смерти?» «Та же, что и у других. Смертельная инъекция». «Боже мой! Как же так? Она ведь отсидела свое. Правда, не лишилась права заниматься медицинской деятельностью, если не ошибаюсь». «Не ошибаетесь», — резко подтвердил Лицкевичус. И теперь она мертва. «Что же это делается?» — пробормотала я растерянно. «Неужели в самом деле в городе орудует маньяк? Что это может быть за человек?» «Судя по тому, что говорит Павел Кобзев, одно из трех. Либо это просто псих, который зациклен на медицине без всякой на то причины, либо он сам имеет к ней отношение, либо он не просто так выбирает своих жертв. Вы полагаете, каждый из этих людей мог каким-то образом соприкоснуться с убийцей?» «Исключено. Они не просто работали в разных клиниках, но и являлись специалистами в разных областях медицины. Значит, все-таки маньяк». Я решила рассказать Лицкевичусу о том, что успела узнать о Юлии Устименко. Он выслушал меня молча, не перебивая. «Знаете, Агния, я тут подумал...» Начал он, как только я замолкла. «Да, Андрей Эдуардович, не стоит вам этим заниматься. Я позвоню Артему Ивановичу». «Погодите, почему это не стоит?» — возмутилась я. «Ну, предположим, с первого раза у меня ничего путного выяснить не получилось. Но это не значит, что я не сумею докопаться до сути. Дайте мне время». «Агния, дело не в вас», — покачал головой Лицкевичус. «Дело в том, что это становится слишком опасным. Мы не знаем, по какому принципу этот маньяк выбирает своих жертв. Вы же, занимаясь расспросами, рискуете вызвать его интерес». «Я, признаюсь, оторопела. Значит, глава ОМР беспокоится о моем благополучии?» «Это не его обычные шовинистские штучки, не сомнения в моей компетентности или способностях. Просто Лицкевичус боится, что я сама могу привлечь внимание серийного убийцы. И я не знала, радоваться мне такому отношению или огорчаться».